Глава 17. Санчес рассказал нам, что медицинские эксперты из Колумбии обнаружили некоторые противоречия в состоянии тела Брубейкера и пришли к мнению, что он умер за 3 часа до того, как его тело оставили в переулке. После смерти наступает цианоз крови. Сердце останавливается, кровяное давление падает, жидкая кровь скапливается в нижних частях тела под воздействием силы тяжести. В результате через некоторое время на коже возникают фиолетовые пятна. Затем в промежутке от 3 до 6 часов после смерти цвет кожи перестает меняться, как на проявившейся фотографии. У человека, умершего на спине, будет бледная грудь и фиолетовая спина, а у того, кто лежит лицом вниз, все наоборот. Но в случае с Брубейкером цианоз распространился по всему телу. Медицинские эксперты Колумбии сделали вывод, что он был убит, после чего тело пролежало на спине около 3 часов, а потом его выбросили в переулке лицом вниз. Они уверены, что временной промежуток составил 3 часа, поскольку именно за такое время начинают фиксироваться трупные пятна. Они утверждают, что у него есть такие ранние пятна на спине и поздние пятна на груди. Кроме того, они сказали, что на спине осталась полоса мертвой плоти, которая подвергалась сильному нагреванию. «Он лежал в багажнике автомобиля», — догадался я. «Над глушителем», — уточнил Санчес. «За 3 часа тело успело сильно нагреться». «Это многое меняет». «И объясняет, почему его «Шевроле» не удалось найти в Колумбии». «А также объясняет отсутствие свидетелей, гильз и пуль», — добавил я. «И что же теперь нам искать?» 3 часа в машине?» — спросил я. «Ночью по пустым дорогам. Получается круг радиусом в 200 миль». «Довольно большой круг», — заметил Санчес. «Приблизительно 125 000 квадратных миль», — прикинул я. «Произведение числа пи на квадрат радиуса». «Что предпринимают по этому поводу полицейские из Колумбии?» «Они выронили это дело из своих рук, как горячую картофелину. Теперь им занимается ФБР». «И что бюро думает о наркотиках?» «Они настроены скептически. Полагают, что героин не наш профиль. Марихуана или амфетамины — это мы можем». «Я бы не отказался от небольшой порции 2 последних», — проворчал я. «С другой стороны, они знают, что парни из Дельты много путешествуют. Пакистан, Южная Америка. А героин поступает именно оттуда. Поэтому они оставляют эту версию про запас на случай, если расследование зайдет в тупик. Именно так собиралась поступить и полиция Колумбии». «Пустая трата времени». «Героин. Такой человек, как Брубейкер, скорее умрет». «Они полагают, что так оно и произошло». Санчес отсоединился, и я положил трубку. «Скорее всего, это произошло на севере», — предположила Саммер. «Брубейкер выехал из Роли. Его машину следует искать где-то в тех местах». «Это не наше дело», — сказал я. «Согласна. Этим должно заниматься ФБР». «Не сомневаюсь, что они так и поступили». В дверь постучали. Я впустил капрала, который принес стопку листов. Он отдал честь и положил бумаги на мой стол, отошел на шаг назад и вновь отсалютовал. «Копии записей в журнале «Убытие» и «Прибытие» с 1 по 4 января, как вы приказали». Он развернулся кругом, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Я посмотрел на кипу бумаг. Листов 7 на глазок. Не так уж и плохо. «Займемся делом», — сказал я. Нам вновь помогла операция «Правое дело». Повышенный уровень боеготовности привел к тому, что множество увольнений были отменены. В общем-то, без особо уважительных причин, поскольку ситуация в Панаме не была такой уж серьезной, но военные работают именно так. Зачем нужно понятие уровней готовности обороны, если их нельзя применять? Зачем устраивать небольшие драмы за рубежом, если вся армия не почувствует этого на своей шкуре? С другой стороны, нельзя отменять увольнительные, если не позаботиться о том, чтобы люди могли заполнить свое время. Отсюда появление дополнительных тренировок и тестов. Большинство из них были довольно напряженными и начинались рано. В результате мы получили неожиданный подарок. Почти все, кто выезжал с базы праздновать Новый год, вернулись сравнительно рано. Вероятно, они приехали на базу около 3 или 4 часов утра, поскольку после 6 поток возвращающихся превратился в тоненький ручеек. За 18 оставшихся часов 1 января на базу вернулось 19 человек, в том числе мы с Саммер после поездки в Гринвелли и визита в Уолтер Рид. Себя мы сразу вычеркнули из списка. 2 января, кроме нас, на базу вернулось 16 человек, а 3 января всего 12 и 17 до 20.00 4 января. Всего 62 фамилии за промежуток 86 часов. 9 из них — гражданские водители фургонов, доставлявших продовольствие. Мы их вычеркнули. 11 фамилий встречались дважды. Эти люди возвращались, снова уезжали и опять возвращались, как регулярные пассажиры автобуса, купившие сезонные билеты. Одним из них была мой ночной сержант. Мы ее вычеркнули, поскольку она являлась женщиной, к тому же невысокого роста. Мы вычеркнули все повторные возвращения. Осталось проверить 41 человека. Во всех случаях у нас была фамилия, звание и инициалы. По этим данным мы не могли установить, кто из них мужчина, а кто женщина, и не знали, каковы их рост и сила, не говоря уже о том, кто из них правша. «Я займусь выяснением пола», — предложила Саммер. «У меня остались полные списки. Там можно узнать имена». Я кивнул. Потом снял трубку и напугал патологоанатома, предложив встретиться у него в морге. Я доехал на нашем «Шевроле» до его офиса, поскольку не хотел, чтобы меня увидели с ломиком в руках. Припарковавшись у входа в морг, я стал ждать. Патологоанатом появился через 5 минут. Он шагал со стороны офицерского клуба. Наверное, я помешал ему закончить десерт. Или еще того хуже, он не доел основное блюдо. Я выбрался из машины, прихватив с заднего сиденья ломик. Патологоанатом скользнул по нему взглядом и повел меня внутрь. Похоже, он понял, чего я хочу. Он открыл свой кабинет, включил свет и сразу выдвинул ящик письменного стола. Оттуда он достал ломик, которым убили Карбона, положил его на письменный стол. Я пристроил рядом взятый взаймы новенький экземпляр. Они были совершенно идентичны. «А что? Существует много видов ломиков?» — поинтересовался патологоанатом. «Гораздо больше, чем можно подумать», — ответил я. «Мне довелось выслушать целую лекцию на эту тему. Эти два выглядят совершенно одинаковыми». «Так и есть. 2 горошины из 1 стручка. Можете не сомневаться. Они сделаны на заказ. уникальные предметы. «Вы были знакомы с Карбоном?» «Очень поверхностно», — ответил я. «Как он держался?» «В каком смысле?» «Он сутулился?» Я вспомнил тускло освещенный бар, потом яркий свет на парковке и покачал головой. «Он не был достаточно высоким, чтобы сутулиться», — сказал я. «Карбон был жилистым, крепким парнем с прямой спиной, из тех, что стоят на передней части стопы, а не на пятках. Настоящий атлет». «Хорошо». «Почему?» «Удар был направлен по нисходящей. Не рубящий удар сверху вниз, а горизонтальный замах с последующим резким снижением. Рост Карбона составлял 70 дюймов. Рана находилась на расстоянии 65 дюймов от земли, если считать, что он не сутулился, но удар нанесен сверху. Значит, убийца был высоким». «Вот вы это уже говорили прежде», — напомнил я. «Нет, действительно высоким», — сказал он. «Я провел небольшое исследование, все зарисовал. Убийца должен быть рослым, примерно 6 футов и 4 или даже 5 дюймов». «Как я», — сказал я. «И таким же массивным, как вы». «Очень непросто так сильно проломить череп». Я вновь представил место преступления. Небольшие холмики, поросшие сухой травой, кое-где валяются ветки деревьев, но в остальном земля плоская, так что один человек не мог оказаться стоящим выше другого. Местность не давала такой возможности. 6 футов и 4 или 5 дюймов, — сказал я. — Вы готовы стоять до конца? — В суде? — Это был несчастный случай, — сказал я. — Мы не собираемся обращаться в суд. Разговор идет между нами. Будут ли напрасной тратой времени поиски человека, имеющего рост менее 6 футов и 4 дюймов? Патологоанатом несколько раз вздохнул. 6,3 дюйма, чтобы наверняка, — сказал он. Нужно учесть возможные погрешности измерений. Я готов утверждать, что его рост был не менее 6 футов и 3 дюймов. Можете быть в этом уверены. Хорошо, — сказал я. Он проводил меня до двери, выключил свет и запер свой кабинет. Когда я вернулся, Саммер сидела за моим столом. Она уже закончила сортировать подозреваемых по признакам пола. Это не заняло много времени. Списки личного состава были алфавитными и четкими, как почти все бумаги в армии. 33 подозреваемых мужского пола, подытожила Саммер, 23 рядовые и сержанты, 10 офицеры. «Кто они?» «Всего понемногу. Для Дельты и Рейнджеров увольнительные были полностью отменены, но у них были вечерние пропуска. Очевидно, Карбон и сам 1 января покидал территорию базы». «Мы можем его вычеркнуть». «Хорошо. У нас остается 32 человека», — сказала она. «Один из них — патологоанатом». «И его следует вычеркнуть». «Тогда 31. Вассель и Кумер также в списке. Они заехали на базу 1 числа и уехали в тот же день, а потом явились 4 января в 7 часов». «Вычеркните их», — велел я. «Они ужинали в столовой, ели рыбу и мясо». 29, — сказала Саммер. 22 рядовых и сержантов и 7 офицеров. «Отлично. А теперь сходите в штаб и принесите их медицинские карты». «Зачем?» «Чтобы узнать рост». Я не смогу это сделать в отношении водителя, который привез вас с Элайкумера 1 января. Майор-маршал у нас не числится. Там нет его медицинской карты». «Его не было здесь ночь смерти Карбона», — сказал я. «Вычеркивайте его». 28, — отметила Саммер. «Значит, нам нужно 28 медицинских карт». Саммер протянула мне листок бумаги. Я взял его. Именно на нем я написал число 973. Число подозреваемых в начале расследования. «Мы продвигаемся вперед», — сказала она. Я кивнул. Она улыбнулась, встала и направилась к двери. Я занял освободившееся место за письменным столом. Стул еще хранил тепло ее тела. Некоторое время я наслаждался этим ощущением, пока оно не исчезло. Потом я взял телефон и попросил моего сержанта связать меня с интендантом. У нее ушло несколько минут на то, чтобы его найти. Судя по всему, она вытащила его из столовой. Получалось, что я уже второму человеку испортил обед. Впрочем, я и сам еще ничего не ел. «Да, сэр», — сказал интендант. Я уловил в его голосе некоторое раздражение. «У меня есть к вам вопрос, шеф», — сказал я. «И только вы знаете на него ответ». «И что же это?» «Средний рост и средний вес мужчины, солдата американской армии». Он ничего не ответил, но я почувствовал, что его раздражение исчезает. «Армия покупает миллионы комплектов военной формы в год, ботинок в два раза больше, и все это входит в фиксированный бюджет. Так что я не сомневался, что он знает все с точностью до полудюйма и полуунции. Он не мог позволить себе не знать». «Никаких проблем», — заговорил интендант. «Мужское население Америки в возрасте от 20 до 50 имеет средний рост 5 футов и 9,5 дюймов, а вес 178 фунтов. Из-за того, что в армии слишком много латиноамериканцев, средний рост уменьшается на целый дюйм и составляет 5 футов 8,5 дюймов, а из-за суровой подготовки, которую проходят наши солдаты, средний вес увеличивается на 3 фунта и составляет 181 фунт, поскольку мышцы тяжелее жира». «Это цифры нынешнего года?» «Нет, прошлогодние», — ответил он. «Нынешний год только начался». «А в каких пределах меняется рост?» «Что вас интересует?» «Сколько парней имеют рост 6 футов и 3 дюйма или выше?» 1 из 10, — сразу ответил он. «В армии в целом таких людей около 90 тысяч, целый стадион. На базе нашего масштаба таких парней около 120 человек, половина Боинга». «Ладно, шеф, большое спасибо», — сказал я и повесил трубку. 1 из 10. Саммер вернется с 28 медицинскими картами. 9 из 10 будут слишком маленькими, чтобы нас интересовать. Значит, из 28 подозреваемых, если нам повезет, останется только 2. 3, если удача от нас отвернется. 2 или 3. А ведь начинали мы с 973. Я улыбнулся. «Мир несовершенен, Уиллард», — подумал я. «Мир несовершенен, это точно, но неприятности случились у нас, а не у Уилларда. Среднее значение сыграли с нами злую шутку, и когда Саммер вернулась с медицинскими картами, выяснилось, что все оставшиеся 28 человек невысокие. Самым высоким оказался парень в 6 футов и 1 дюйм, но он был совсем худым, и весил всего 160 фунтов, к тому же он носил воротничок католического священника. «Когда я был ребенком, мы целый месяц прожили в бунгало, расположенном за пределами базы. В нем не было обеденного стола. Моя мать вызвала людей, и стол нам доставили. Его привезли в плоской коробке. Я попытался помочь матери его собрать. Все части были на месте. Имелась ламинированная столешница, 4 хромированные ножки и 4 больших стальных болта. Однако способа собрать все детали вместе не существовало. Никаких шансов. Некая необъяснимая конструкция. Ничего не удавалось никуда вставить. Мы оба стояли на коленях и пытались что-нибудь придумать. Потом сидели на полу по-турецки, а вокруг танцевали пылинки и бегали тараканы. Гладкий хром холодил руки. Края столешницы в тех местах, где заканчивался ламинат, были шершавыми. Мы не могли соединить их вместе. Пришел Джо и тоже потерпел поражение. Потом ничего не получилось у моего отца. В течение месяца мы ели на кухне. Мы все еще пытались собрать стол, когда пришло время уезжать. Сейчас у меня появилось ощущение, что я продолжаю возиться с тем столом. Ничего не сходилось. Поначалу все выглядело хорошо, а потом возникли трудности, и мы всякий раз терпели поражение. «Ломик не вошел на базу сам», — сказала Саммер. «Кто-то из 28 человек его принес, это очевидно. Ломик не мог попасть на базу другим способом». Я ничего не ответил. «Хотите пообедать?» — спросила Саммер. «Когда я голоден, мне лучше думается», — ответил я. «У нас кончились идеи для обдумывания». Я кивнул. Собрал все 28 медицинских карт в аккуратную стопку, сверху положил исходный список Саммер, содержавший 33 имени. 33 минус Карбон, поскольку он не мог сам принести ломик и покончить жизнь самоубийством с его помощью, и минус патологоанатом, поскольку он не был убедительным подозреваемым, к тому же он был низким, и ему не хватало умения обращаться с ломиком. Минус Вассель и Кумер, а также их водитель Маршал, у которых имелись превосходные алиби. Вассель и Кумер объедались в нашем клубе, а Маршал так и не появился. «Почему там не было Маршала?» — спросил я. «Я все время об этом думаю», — встрепенулась Саммер. «Получается, что Вассель и Кумер что-то от него скрывали». «Они лишь ужинали. Ничего больше». «Но ведь Маршал почти наверняка был с ними на похоронах Крамера. Значит, они сказали ему, что поедут сюда без него, иными словами, приказали выйти из машины и отправиться домой». Я представил себе длинную колонну черных правительственных седанов на Арлингтонском национальном кладбище под свинцовым январским небом, представил саму церемонию, складывание флага, ружейный салют, а потом медленную процессию людей, возвращающихся к своим машинам. Они идут с непокрытыми головами, пряча подбородки в воротники, потому что холодно и, возможно, идет снег. Я представил себе маршала, придерживающего заднюю дверь сначала для Васселя, потом для Кумера. Вероятно, он отвез их на стоянку перед Пентагоном и вылез из машины, молча наблюдая, как Кумер перебирается на водительское сиденье. «Нам следует с ним поговорить», — сказал я. «Выяснить, что именно они ему сказали. Какую причину привели? Должно быть, возникла некоторая неловкость. Любимчик не мог не почувствовать себя обделенным». Я поднял трубку и поговорил с моим сержантом. Попросил его найти телефон майора Маршала, штабного офицера 12-го корпуса, откомандированного в Пентагон. Она обещала, что сообщит мне номер, как только его найдет. Мы с Саммер сидели и молча ждали. Я смотрел на висящую на стене карту. Пожалуй, стоит вытащить булавку из Колумбии. Она искажает общую картину. Брубейкера убили в другом месте. Севернее, южнее, восточнее или западнее? «Вы собираетесь звонить Уилларду?» — спросила у меня Саммер. «Наверное», — ответил я. «Скорее всего, завтра». «А не сегодня до полуночи?» «Я не доставлю ему такого удовольствия». «Это рискованно. Я защищен», — сказал я. «Никакая защита не продержится вечно. Не имеет значения. Скоро за мной придут ребята из Дельты, и тогда все остальное будет иметь лишь академический интерес». «Позвоните Уилларду сегодня вечером», — сказала Саммер. «Таков мой совет». Я посмотрел на нее. «Совет друга», — продолжала она. «Самовольная отлучка — это серьезное дело. Зачем вам лишние неприятности?» «Ладно», — не стал возражать я. «Тогда позвоните ему сейчас. Зачем откладывать?» «Ладно». Я потянулся к телефону, но в этот момент в кабинет заглянула мой сержант. Она сказала, что майор Маршалл больше не служит на территории Соединенных Штатов. Его пребывание здесь закончилось. Маршала отозвали в Германию. Он улетел с базы Эндрюс утром 5 января. «По чьему приказу?» — спросил я. «Генерала Васселя», — ответила сержант. «Хорошо», — сказал я. Она закрыла дверь. «5 января», — повторила Саммер. «На утро после смерти Карбона и Брубейкера», — задумчиво проговорил я. «Он что-то знает, но его нет в Штатах. А зачем еще было его так поспешно прятать?» «Это совпадение. Вы не любите совпадений». Я кивнул. «Верно. Давайте слетаем в Германию».